И с мужем, и с другими людьми обращалась, как с больными, снисходительно и властно. Охотин что-то шепотом спросил у нее. Она сказала, что Глеб Павлович еще не являлся. Он явился часом спустя, когда мы пили чай из беленьких с голубой каемочкой чашек на белой накрахмаленной скатерти в хирургически чистой столовой. Глеб не знал, что найдет нас у себя на квартире. Отпирать бросился сам Охотин и только начал ему что-то шептать, как Лиза решительно вышла в отлично освещенную электрической лампой переднюю. Как она потом мне объяснила, ей что-то показалось неладно. Я, разумеется, выскочил вслед за сестрой. Вид у Глеба был как раз такой, как я себе представлял, будучи хорошо знаком с ухватками Фомы. Меня вдруг словно осенило. Я мгновенно понял, в чем причина неуспеха моей сестры у мужской половины поселка Бурунова. Кому же хотелось испытать на себе кулаки чемпиона? «Это Фома вас так избил!» — воскликнула Лиза, прижав обе ладони к покрасневшим щекам. Глеб посмотрел на нее, с каким выражением не разберешь. Глаза зеркала души заплыли. «Подрался из одной девчонки!» — небрежно буркнул он. По-моему, ответ был великолепен. И, невежливо повернувшись к нам спиной, хотел юркнуть в свою комнату. Но не тут-то было. В Елене Васильевне, вышедшей на его голос, сразу проснулся профессиональный инстинкт, и она потащила его чуть ли не за шиворот к домашней аптечке. «Айда в столовую!» — шепнул Охотин. «Мишка будет ему класть примочки!» И мы пошли допивать чай. Глеба мы так в этот вечер и не видели. Он не был расположен к беседе и заперся у себя в комнате. Нам не терпелось осмотреть Астрахань, но было уже темно и поздно. Мы пошли спать. Лежа в кроватях, мы по привычке еще пооткровенничали перед сном. «Вот какой твой Фома дикарь!» — возмущалась Лиза. «А Глеб молодец!» — отдал я ему должное. «Ведь это делается так. Фома сначала предложил оставить тебя в покое. Значит, он отказался. Затем, если бы он звал на помощь, к нему бы прибежали. Значит, он никого не звал. Молодец. Но только все равно мне его ни капельки не жалко. Не люблю я его и кончено». «За что? Ну, ты объясни». Я вдруг сел на кровати. Было довольно жарко, хотя фрамуга была открыта. «Лиза», — решительно начал я, — «мне надо с тобой поговорить». «Янька, может, завтра поговорим?» — умильно попросила сестра. «Нет, сегодня, сейчас». Я решил потребовать от нее категорически, но никак не мог подобрать слово. Говорю я куда хуже, чем пишу. «Лиза, я всегда тебя слушался во всем, как будто ты мать, правда? Ты хороший брат. Ну вот, не потому я тебя слушался, что ты на 2 года старше. Плевал я на эти года, понимаешь? Просто я уважаю тебя, горжусь тобой, как сестрой. Скажи, а ты уважаешь меня хоть немножко?» «Уважаю». «Ну вот, тогда послушай меня. Будь от Глеба подальше, понятно? Он парень очень красивый, ну и пусть себе красуется. От него тебе не будет ни для ума, ни для души. Он не то, ни сё. И запомни, он тебя не любит. Говорил другое, врет». Лиза издала невнятное восклицание и тоже села на кровати. «Почему ты думаешь, что он врет? Что ты в этом можешь понимать? Не обижайся, я считаю тебя очень умным. Правда? Ну да, но ведь тебе всего 17 лет, и ты еще никогда не любил». 17 с половиной. Может, люблю, понятно? Ты и не знаешь. Марфу? Может, ее, ну и что? Так ты же ее никогда в жизни не видел». «Разве можно любить, ни разу не видев?» «Значит, можно. Не надо про это. Фома, вот кто тебя любит по-настоящему, как мужчина. Подожди, не перебивай. Скажу тебе откровенно. Женой Мальши-то хотелось бы мне тебя видеть». Лиза подавила вздох. «Очень я ему нужна», — промолвила она после недолгой паузы. «Добейся, чтоб была нужна. Слушай, Лиза, подожди 5 лет. Может, Филипп за это время и полюбит тебя. Фома говорил мне, что видел его часто с сестрой Глеба,